Часть вторая. Губные гармошки-близняшки. Эпиграф. Нет случая, есть только встречи. Поль Элюар. Глава первая. Катарина. В гостиной ли своего дома в Аугсбурге, второго по древности города Германии, в базовом ли лагере на Килиманджаро, при смиревшем вулкане, чья вершина и широкая кальдера образуют сверкающую, высоко вознесенную чашу, которая когда-нибудь на беду людям и зверям вновь переполнится огненным пуншем. В тренировочном ли лагере на последнем малолюдном участке берега Босфора, всюду, на его, Юргена Берне, первом выдохе, я выпиваю. «Клархен, сестричка, где ты?» И мне не нужен скайп, чтобы увидеть, как ясноглазая Варя прижимается губами к Кларе и подхватывает гениальную шубертовскую баркаролу.